«Чистая кровь», — произнес он перед сплошной стеной и зашел внутрь. «Всем привет, погодка за окном, как я погляжу, не из приятных. Ой, профессор Снейп, добрый вечер». Виктор достаточно натурально изобразил, что только сейчас заметил мастера Зельевара. Все же находящиеся в гостиной уже повернулись к нему, с расширившимися глазами. Только Снейп и сохранил спокойное выражение лица, хотя одна бровь чуть-чуть дернулась. «Я не вовремя?» – спросил Виктор. «Я могу зайти попозже, или в другой день. Вам что-то было нужно, мистер Вега?» – на удивление спокойно спросил Снейп. «Вы ведь метлу взяли не для того, чтобы подметать тут?» «Вообще-то да, я хотел отдать ее вам», – честно признался когтевранец, затем и искавший Снейпа именно в гостиной его факультета. «Благодарю, но я не увлекаюсь». Виктор подумал, что тот его троллит. «Этого я не знал, но я хотел ее передать факультету Слизерин. Нимбус 2000», — презрительно высказался Малфой, сидящий на диванчике в окружении прихлебателей. «Этому хламу самое место на Гриффиндоре. У нас у...» «Помолчите, мистер Малфой», — оборвал его Снейп, внимательно приглядываясь к метле. «Позволите, от того, что декан Слизерина спрашивает у него разрешения, Виктор даже ошеломился слегка». Но метлу незамедлительно отдал. Ни грамма чар, зато сложнейшее сплошное плетение рун. Вслух озвучивал свои наблюдения Снейп, заставив когтевранца вспомнить, что тот вообще-то маг не из последних, блестяще учившийся в свои годы. Похоже, что про руны он тоже знает, сразу определил характер их нанесения. Даже если бы она медленно летала, это был бы выдающийся предмет. Но, мне почему-то кажется, что она летает быстро очень. По отзывам, превосходит по всем показателям молнию, кивнул Виктор и вернул шутку. «Сам я тоже не увлекаюсь метлами, так что не сравнивал. А увлекаетесь вы созданием сложнейших артефактов?» Мгновенно сообразил Снейп, возможно, зная о его увлечении рунами. «Это ведь не единственный в своем роде артефакт, таких метлы 4», честно признался Виктор, ведь для этого все и задумывалось. «По одной на факультет. Решили выяснить, чей ловец лучше?» Усмехнулся Снейп, сразу понявший задумку. Но тут выяснилось, что понял он ее даже лучше, чем казалось. И, возможно, продемонстрировать всем свой талант. Он сделал легкий акцент на слове «всем». «Просто меня постоянно зовут смотреть матчи, а у ловцов разные метлы. Неинтересно смотреть за таким соревнованием», — пожал плечами Виктор. «Там ведь есть и другие игроки», — напомнил ему Снейп. «Всем выдадите такие? Пока я не видел ни одного матча, где побеждал кто-то кроме ловца», — ухмыльнулся Виктор. «Так что пока оставлю на возможную продажу. Правильная стратегия на пути к личному богатству», — ответил своей ухмылкой Снейп, похоже, решивший, что Виктор не хочет зависеть от денег семьи. «Благодарю вас, мистер Вега, за такой щедрый дар факультету Слизерин. Всегда пожалуйста». Виктор слегка поклонился. «Разрешите откланяться. Доброй ночи, мистер Вега», — кивнул ему Снейп, и когтевранец ретировался, пока декан Слизерина не вспомнил спросить его, откуда он знает пароль. В первый понедельник октября все когтевранцы собрались перед доской объявлений в гостиной. На большом листе жирным шрифтом было напечатано новое сообщение, внизу красовалась официального вида печать и подпись с завитушками. «Приказ генерального инспектора Хогвартса. Все ученические организации, общества, команды, кружки и клубы настоящему праздняются. Организацией, обществом, командой, кружком и клубом считается регулярно собирающаяся группа из 3 и более учеников. За разрешением на реорганизацию обращаться к генеральному инспектору, профессору Эмбридж. Никакие организации, общества, команды, кружки и клубы учеников не могут существовать без ведома и санкций генерального инспектора. Всякий ученик, увлеченный в принадлежности к организации, обществу, команде, кружку или клубу, несанкционированным генеральным инспектором, будет исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 24. Подписано Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Как Виктор и говорил, отчетливо произнес Майкл. Дуэльному клубу конец. И даже хор прикроют, изумилась Мэнди. Думаю, что о хоре мы сможем договориться, мисс Браклхерст, — произнес из-за спин учеников голос профессора Флитвика. Когда все повернулись к нему, ученики увидели, что это распоряжение сильно ударило по вечно смешливому волшебнику. Они всего пару раз видели его таким грустным, и оба раза это были события из ряда вон. Но мистер Корнер прав, главный удар наносится именно по дуэльному клубу, из-за него и выпущен этот приказ. Виктор предсказывал это, сообщила декану Падма, и даже объяснял причины. «Хорошо», — слабо улыбнулся Флитвик. «Значит, мне не придется увиливать от ответов, могущих повредить школе. Но мы ведь можем что-то придумать», — воскликнул возмущенный Терри. «Как тобой?» «Стоп», — решительно остановил его декан Когтеврана, при этом почти полноценно улыбаясь. «Думаю, что мне лучше оставить вас обсуждать эту новость, пока я не услышал лишнего». И он решительно направился к выходу. «Спасибо за доверие, профессор», — Виктор высказался в спину уходящему Флитвику. Маленький волшебник замер перед самой дверью, развернулся, обвел взглядом учеников и сказал: «Я в вас верю, только будьте осторожны». Подмигнув собравшимся, он с широкой улыбкой толкнул дверь и покинул гостиную. «Это он намекнул, что не против, если мы сами что-то организуем», — сообразил Энтони, когда заинтересованные лица собрались в углу гостиной, «и всегда сможет честно отвечать, что нет на его факультете никаких заговоров», — согласилась Лайза. «И что мы будем делать?» — спросил Майкл, повернувшись к Виктору, после чего его примеру последовали и остальные. «Для начала мы сделаем скорбный вид, а потом изобразим смирение», — ответил улыбающийся староста. «Так пройдет первая неделя. Потом мы сходим в Хаксмит, развеемся и будем делать вид, что ничего кроме учебы нас не волнует. А нас будет волновать что-то иное?» — задала очевидный вопрос Сью. «Вас, нет», — твердо ответил Виктор. «Я все подготовлю». Ближе к концу недели, когда Виктор привычно сидел в библиотеке, еще и для того, чтобы другие знали, где его точно можно найти в определенное время, к нему ожидаемо подсела гриффиндорская четверка. Айрис сразу уселась поблизости, почти вплотную к своему парню, а остальные разместились напротив. «Виктор, у нас есть к тебе дело». Сразу как все поздоровались, взяла быка за рога Гермиона, хоть и перешла на шепот. «Конспираторы, блин», — внутренне хмыкнул Виктор. «Слушаю вас внимательно». Когтевранец оторвался от записи, изображая, что не знает, для чего они подошли. «Мы только начали заниматься в дуэльном клубе, как его прикрыли». Бодро начав, Гриндджер вдруг решила растянуть подводку к главному вопросу. «Возможно, она просто волнуется», — подумал Когтевранец. «И мы подумали, что нужно создать что-то аналогичное. И при чем тут я?» Виктор изобразил непонимание, стараясь понять, какую роль они собираются ему отвести. «Тренера, создателя, главу? Ну, нам бы не помешал кто-то с опытом обучения», — неуверенно ответила Гермиона. «Вот мы и хотели тебя пригласить на собрание в Хаксмиде. Я понимаю, что у вас с Айрис свои планы, но это не займет много времени», — быстро добавила в конце она. «Где хоть собираться планируете?» «Мы подумали, что лучше всего собраться в Кабаньей Голове», — бодро ответила Гермиона, но поймала саркастичный взгляд собеседника и быстро добавила: «Там будет меньше народа, да и школьники туда обычно не ходят». «Эх, конспираторы из властей еще», — хмыкнул Виктор, взяв кусочек пергамента и написал на нем адрес. «Собираемся тут». Гермиона взяла листок и прочитала написанное. Это же сделали сидящие по бокам от нее Гарри и Рон. «Что там?» — первым задал вопрос Уизли. «Жилый дом, я снял его на время похода в Хаксмит», — улыбнулся Когтевранец, специально провоцируя. «Это зачем еще?» — засопел Гарри, с подозрением оглядывая сидящих напротив сестру и ее парня. «Ну не снял, а сниму», — продолжил улыбаться Виктор. «Затем, что даже в трех метлах было бы безопаснее встречаться. Когда люди идут в нехарактерное для них место, это просто сигнал мутим что-то секретное. А частный дом, это не подозрительно?» — с сомнением спросила Гермиона. «В частном доме никто не узнает, что происходит внутри», — пожал плечами Когтевранец. «А мы всегда можем ответить, что устроили вечеринку, раз в школе собираться запрещено. В Хаксмиде-то это не запрещено, но это ведь наверняка очень дорого», — с беспокойством высказалась Айрис. «Да не особо», — отмахнулся Виктор. «У меня была уже предварительная договоренность, я просто не знал, когда ее использую». Немного соврал он, потому что дом уже был снят Лайнелом по его просьбе. «Но дом — это все же перебор», — сомневалась Гермиона. «У нас всего человек 10 будет, считая нас». Тут она посмотрела на старосту Когтеврана с вопросом. «Если ты, конечно, не планируешь пригласить еще и своих, мой курс скорее всего будет в полном составе», — признал Виктор, как раз под предлогом вечеринки. «Ну, могу и Чжоу пригласить, если не хотите сами». Он с усмешкой посмотрел на Гарри. «Я думаю, что лучше мы сами пригласим», — буркнул смутившийся гриффиндорец. «Ну и отлично», — Виктор подвел итог беседы. «Если больше вопросов нет, то у нас скоро тренировка с Айрис». «Что за тренировка?» Гарри снова включил режим старшего на несколько минут брата. «Виктор учит меня, как структурировать свои воспоминания», — в облегченном виде объяснила Айрис, закатывая глаза. «Хватит уже подозревать его во всяком. Хм, а мне можно этому как-то научиться?» — сразу заинтересовалась Гермиона. «Ты ведь и так все помнишь», — поразился Рон. «То, что у меня хорошая память», — поскромничала девушка, — «не означает, что я бы не хотела ее улучшить. Вообще я могу персонально заниматься лишь с одним. Думаю, что Гермионе достаточно будет одного урока, чтобы понять основы», — перебила Виктор Айрис, просительно взглянув на него. «Дальше она сможет просто следовать рекомендациям». «Ну, раз ты так считаешь», — с некоторым разочарованием от потери одного сеанса встреч наедине ответил юноша, — «то давайте попробуем». «Тогда решено, сегодня я тренируюсь с Герми, в основном, а ты занимаешься самостоятельно», — согласился Виктор, поднимаясь из-за стола, показывая, что встреча окончена. «Тогда нам пора идти, мы уже опаздываем». «Эти тренировки строго по расписанию, что ли?» — удивилась Гермиона, но послушно вскочила из-за стола и направилась вслед за подругой к активранцам. «Мне иногда кажется, что у него на каждый день расписание», — хмыкнула Айрис, будучи не так уж и далека от истины. «Просто мне еще к Флитвику на занятия трансгрессии идти», — пожал плечами немножко ускорившийся Виктор. «Но вообще да, расписание у меня на каждый день». После согласия на участие в сходке заговорщиков, данного больше из интереса, Виктор ломал себе голову, как раскрыть существование клуба «Амбридж». Ему безумно сильно нужна была битва в отделе «Тайн», ведь там он должен был получить еще один ключик к победе, а других вариантов получения этого ключика он не видел. Силовые варианты на этом этапе было глупо даже рассматривать, хоть у него и был план. За жизни участников со стороны учеников Виктор не опасался, ведь собирался идти вместе с ними, а сильно ослабшие после Азкабана пожиратели смерти ему не особо страшны были. Вот будь они в полной силе, он бы даже один на один выходить подумал бы не один раз. Но проблема с раскрытием была ровно одна. Он очень сильно сомневался, что в новых реалиях, с его участием, Мариетта Экшком, студентка Коктеврана, пойдет на предательство. А значит, надо либо сдавать заговорщиков самому, либо подтолкнуть другого. У Виктора даже была кандидатура на роль предателя, но все требовалось еще много раз обдумать. Да и без своего участия он бы в любом случае не смог бы сдать отряд Дамблдора. Обладая умением переносить точки выхода из выручай комнаты почти в любой коридор замка, нужно очень постараться, чтобы попасться. А попасться было нужно, чтобы убрать Дамблдора из Хогвартса, запуская целую цепочку событий. Можно было, конечно, поступить проще, плюнуть на все, забрать у Амбридж медальон, а потом бы еще узнать, как он у нее оказался, если Сириус не сидел в Азкабане, подкинуть ей что-нибудь запрещенное и этого, вместе с пыточным пером, точно хватит для отбытия в Азкабан. Но, тогда как добраться до еще одного крестража? Чтобы хоть как-то отвлечься от этих мыслей, Виктор решил позаимствовать у Снипа по его школьный учебник. Надеясь на какие-то сложности, он надел очки и сложности закончились. Отследив, когда профессор зельеварения максимально далеко, зашел в кабинет, нашел учебник, вышел. Очень увлекательный квест получился. Зато изучая сам учебник, Виктор в очередной раз подтвердил для себя, что Снейп – гений зельеварения. Если создание новых заклинаний не было уже секретом для когтевранца, то вот как усовершенствовать зелье он понятия не имел. Конечно, тут можно было проводить сотни опытов над каждым ингредиентом, только Снейп в детстве не мог иметь на это средств. Усовершенствовать зелье, не проводя опытов, это ли не талант? Глава 28. Отряд Дамблдора. В Хагсмид Виктор и Айрис торопились как могли, первый даже договорился с Филчем о выходе пораньше. Удивительно, но Аргус Филч был вполне благожелателен к юноше. Когтевранцу для такого расположения даже делать ничего особо не пришлось. Пару раз помощь с уборкой последствий использования товаров из зонка, всегда уважительно относиться и никогда не причинять проблем. Виктор даже понимал, откуда проистекает озлобление завхоза Хогвартса. Сквиб вынужден каждый день наблюдать за сотнями волшебников, которые усложняют его работу, даже не задумываясь, насколько несопоставимы их возможности. В такой ситуации, единственное, что могло получиться из такого Сквиба, озлобленный по отношению к ученикам надсмотрщик, который в цепях и розгах видит настоящую справедливость. Ни Виктор, ни Айрис не думали в тот момент о тяжелой судьбе завхоза, в тот момент они просто спешили оторваться от компании друзей, неизбежно увязавшихся бы за ними, а хотелось еще немного времени провести вдвоем. «Прости, что сказала, будто амулет не работает», — выдохнула Айрис, когда они немного отбежали от замка. «Я думала, что он должен полностью блокировать действие этого чертового пера, а не только убирать боль». До этого Айрис на тренировке пожаловалась Виктору, что данный им амулет не действует, потому что надрезы на руке продолжают появляться, на что он посоветовал попробовать писать без амулета. С тех пор Гарри его вообще не снимал, даже на уроках. «Во-первых, не беспокойся, я не обижаюсь, ты беспокоишься за брата», — Виктор успокоил запыхавшуюся девушку. «Во-вторых, как бы это выглядело в глазах Амбридж, если бы перо не подействовало вообще?» «Да я уже поняла», — махнула свободной рукой Айрис, другой обнимая руку своего парня. «Просто я так испугалась, увидев на его руке эти шрамы. Мы ведь даже родителям пожаловаться не можем». «Почему?» – недоуменно спросил Виктор, который как раз это и предотвращал, давая Гарри амулет. «Ведь у Поттеров живы родители, один из которых даже не рядовой Аврор, значит, они могли хотя бы начать расследование. Не хочется подставлять папу», — вздохнула девушка, крепче прижавшись к руке юноши. «Он вроде бы должен идти на повышение, его уже назвали преемником руководителя отдела по борьбе с темными магами, я не уверена, как там все называется, но конфликт с министром может все поломать, тем более что они и так не очень ладят из-за рассказов Дамблдора о произошедшем на кубке. Не думаю, что он будет делать выбор, если дело будет касаться его детей», — уверенно заявил Виктор, успевший немного пообщаться с Джеймсом Поттером, который, похоже, чуть ли не кардинально изменился после появления семьи и детей. «Не будет», — кивнула Айрис. «Поэтому мы про все и не рассказываем». «Но как же ваша безопасность?» — удивленно произнес когтевранец. «У меня есть ты», — улыбнулась девушка, смотря на него своими удивительными зелеными глазами. «А если моему брату понадобится помощь, то я пойду ему помогать». Тут она лукаво улыбнулась. «Ну и ты ведь меня не бросишь, черт, и ведь не поспоришь», — рассмеялся Виктор, и к нему присоединилась Айрис. Дойдя до нужного домика, они зашли внутрь, и Виктор принялся накладывать чары защиты, пока Айрис занималась сервировкой столов. Занятия по структурированию разума не прошли даром. По главной комнате дома летали десятки предметов одновременно, укладываясь каждый на строго отведенное ему место. На самом деле, в данный момент именно она выглядела куда большим магом, находясь посреди целого облака предметов, летящих каждый к своему месту, повинуясь малейшим движениям ее палочки. «Ты стал меньше общаться с Дафной», — с легким упреком в голосе сказала Айрис, когда они присели на диванчик, ожидая прихода гостей. «Она скучает. Я не совсем понимаю, почему ты меня упрекаешь за то, что я меньше общаюсь с другой девушкой», — взглянул на свою девушку Виктор. «И я это делаю для ее блага. Ты ведь в курсе, что ты ей нравишься», — поинтересовалась Айрис. «И ей немножко больно, что ты ее отталкиваешь». «Погоди», — Виктор был в полном смятении. «Ты, моя девушка, выговариваешь мне, твоему парню, за то, что я стал меньше общаться с другой девушкой, которой нравлюсь. Она не другая девушка, она Дафна». Айрис легонько ущипнула его за кончик носа. «Я ведь тебе говорила, что знала ее еще до Хогвартса. Не совсем понимаю, к чему ты ведешь, но продолжай. Мы с ней подружились после одного инцидента, когда мы чуть не подрались». Гриффиндорка перекинула свои ноги через ноги Виктора, немного откинувшись на спинку дивана. «А чуть не подрались мы из-за парня. Честно говоря, не хотел бы видеть, как вы деретесь», — признался юноша. «Мне больше понравилось, что вы дружите. Ты ведь знаешь, кто этот парень, но пытаешься перевести тему», — улыбнулась довольная Айрис. «Я просто не понимаю, к чему ты ведешь», — признался Виктор, который совсем не понимал, о чем вообще речь. Уж очень специфическая улыбка была у его девушки. «Я просто напомню, что я парень, я не понимаю намеков». «Намек в том, что перестань делать Дафне больно», — воскликнула Айрис. «Она ведь тебе тоже нравится. Я ведь не жениться вам предлагаю, просто будь к ней добрее». «Ох, черт, только сейчас в голову когтевранца дошли намеки, когда ему сказали прямым текстом: ты не понимаешь, она на Слизерине. И что, когда тебе это мешало?» — возмутилась девушка. «У тебя друзья на всех факультетах. Я беспокоюсь о ней», — честно сказал Виктор. Он на самом деле стал меньше общаться с Дафной, Трейси и Асторией только потому, что понимал, он будет их подставлять под удар своим вниманием. «Я уже выбрал сторону, которую на их факультете не любит, боюсь, Как бы они ни пострадали, Виктор, Айрис приподнялась и приблизила свое лицо к лицу своего парня. Я знаю, что ты можешь ее защитить, как и Асторию, как и Трейси. Ты просто не хочешь лишний раз приоткрывать новые грани своих возможностей. Я даже могу понять, к чему ты готовишься. Но тут надо лишь защитить трех девушек посреди враждебного факультета. Разве это сложная задача для тебя? В конце своей речи она провокационно ухмыльнулась. Винсент, вспыхнуло в голове юноши. КХМ, кажется, у меня есть что отправить на факультет змей. Зловеще ухмыльнулся Виктор. Винсент, воскликнула догадливая девушка. Когда мы его уже увидим? Боже, я думал, что на этом моменте откроется дверь и наш разговор эпично оборвется. Усмехнулся юноша. И как часто у тебя так получается? Поинтересовалась Айрис, взглянув на часы. Да где они пропадают? Уже на 5 минут опаздывают. Извини, в Хаксмиде я почти слеп, хотя секунду. Виктор запустил привычный для себя переработанный ревелия, мгновенно обнаружив снаружи группу людей. «Я идиот!» — воскликнул он, бросаясь к двери. «Я накрыл дом чарами тишины, мы не слышали стука». Распахнув дверь, он увидел перед собой 30 напряженно сопящих учеников, которые расслабились только при виде его. «Как я понимаю, вы все на нашу вечеринку!» — поприветствовал он присутствующих, немного более громко и радостно, чем требовалось. «Ну так входите, гости дорогие!» Когда все вошли внутрь, разделись и прошли в главную комнату, которая легко вместила в себя 30 людей, Виктор объяснил. «Прошу прощения за задержку, но тут орудовал один мерзкий урод, такой весь в бинтах». «Да, точно, мы его видели». Посыпалось со всех сторон, на что Виктор лишь выдохнул, вроде прокатило за отмазку. «Тогда полагаю, что мисс Грингер возьмет шефство над этим мероприятием, а все остальные могут взять себе по бутылочке прохладных напитков». Он указал рукой на огромный шкаф, в котором хранились центнеры сливочного пива, 10 литров медовухи и несколько литров вина. А на столах, как вы видите, закуски. Не пренебрегайте ими, они очень вкусные. Я думала, что ты будешь главным. Растерялась Гермиона. Ты ведь предоставил нам этот дом. И что? Притворно удивился Виктор. Ты это придумала, значит тебе и отвечать. Но, девушка немного засомневалась, но быстро взяла себя в руки и твердо взглянула на собравшихся. «Мы, новички, только пришли в дуэльный клуб, как его закрыли. И именно тогда, когда он стал наиболее нужен, он всегда был нужен», — бросил Терри, под одобрительное бурчание других когтевранцев. «Просто вы считали это игрой, а ваша подруга Айрис — лучшая в боевке на 5-м курсе. После Виктора», — добавил Энтони. «Ясен Пикси, что после Виктора», — возмутился Терри. «Но все равно круче остальных. Я не понимаю, вы обвиняете нас в том, что мы не пришли раньше», — растерянно воскликнула Гермиона. «Да ни в чем мы вас не обвиняем», — махнул рукой Майкл. «Нам просто обидно, что вы уже 2 года могли спокойно обучаться, но не делали этого, и стоило пот». «Майкл, остановись, пожалуйста», — не повышая голоса, сказал Виктор. «У них были свои причины. Давайте уже позволим мисс Грингер высказать ее мысли». После этих слов Майкл Корнер сел за стол рядом с Джинни Уизли, которая взяла его за руку, и парень моментально успокоился. Зато его ярость удесятерилась в одном конкретном брате рыжей девушки. «Так вот, ХМ, вы знаете, зачем мы собрались? Так вот, у меня возникла идея, что тем, кто хочет учиться защите от темных искусств, было бы полезно, то есть по-настоящему ей учиться, а не той ерунде, которую преподносит Амбридж». Голос ее звучал сильнее и увереннее. «Потому что никакая это не защита, а пустые разговоры». «Вот именно», — сказал Энтони, и Гермиона заговорила смелее. «Ну, и я подумала, что нам стоит взять это дело в свои руки. Но сдать защиту от темных искусств на софт ты, надеюсь, тоже хочешь», — сказал Майкл. «Конечно хочу, но не только. Я хочу действительно овладеть защитой, потому что, она набрала в грудь воздуха. Вальдемарт вернулся. Реакция была мгновенной и предсказуемой. Все, кроме когтевранцев, вздрогнули, некоторые даже пролили свое пиво. Эти лишь переглянулись и кивнули друг другу. «Я что-то не так сказала?» — нервно спросила у них Гермиона. «Не беспокойся, наш староста уже предупредил весь факультет», — улыбнулся Майкл, сдерживаясь от криков, так сильно сжимала его пальцы Джинни. «Боже, перестань, пожалуйста», — обратился он к самой младшей из Уизли, проверяя на работоспособность свою выпущенную конечность. «Прости, меня это имя всегда пугает», — прошептала своему спутнику Джинни. «Если бы ты этими пальцами пережала ему горло, шансов у него не было бы», — с усмешкой ответил Майкл, заслужив признательный взгляд от младшей Уизли. «Где доказательства, что вы знаете, кто вернулся?» — воинственным тоном сказал ученик Пуффендуя Захария Смит. «Ну, Дамблдор в это верит», — ответила Гермиона. «Хочешь сказать, ему верит?» — он кивнул на Гарри. «А ты кто такой?» — грубо осведомился Рон, раздраженный парочкой в составе Майкла и своей сестры, Захария Смит. «И, по-моему, мы вправе услышать, почему он решил, что сами знаете, кто вернулся. Почему я решил, что сами знаете, кто вернулся?» — повторил Гарри, глядя Захарии в глаза. «Я его видел. Дамблдор рассказал всей школе, что произошло в прошлом году, и если вы ему не поверили, то не поверите и мне. А я не собираюсь тратить день на то, чтобы убеждать вас. Это правда, что ты можешь вызвать телесного патронуса?» — резко сменила неприятную тему Сьюзен. Заинтересованный шепоток прошел среди слушателей. «Ну, да, могу», — с вызовом сказал Гарри, которого уже напрягли некоторые окружающие люди. «Но и моя сестра тоже может». Все повернулись к Айрис, и она лишь кивнула. «Телесного патронуса?» — не понял Дэн Нескриви, и его старший брат Колин зашептал ему что-то на ухо. «Ты, случайно, не знаешь мадам Боунс?» — спросил Гарри у Пуффендуйки. Девочка улыбнулась. «Она моя тетя. Я Сьюзен Боунс». Девочка обрадовалась, что ее любимую, хоть и строгую, тетушку узнали. «Она будет следующим министром», — пообещал Виктор. «Повезло твоей тете», — присвистнул Энтони. «Эй, еще ведь ничего не известно. Ее даже не назначали преемником», — в растерянности заявляла девушка. «Поверь, если Виктор так сказал, значит, так и будет», — пообещала Падма, ходящая и осматривающая все вокруг. «Елки», — воскликнул Джастин Финч Флетчли. «А я и не знал, что у тебя тетя важная шишка. А правда, что ты убил Василиска мечом Гриффиндора?» — спросил Терри у Гриффиндорца. «Ну, убил, да», — сконфуженно ответил Гарри. Эрни Макмиллан присвистнул, отчего Поттер немного покраснел. «А на первом курсе», — объявил Невилл, — «он спас филологический каменет». «Философский», — прошипела Гермиона. «Да, от вы знаете кого», — закончил он, вызвав удивленные перешептывания, — «не говоря уже о всех заданиях, с которыми он справился на турнире трех волшебников в прошлом году», — сказала Чжоу. «Одолел дракона, русалок». «Виктор тоже справился», — возмутился Терри. «И намного». «Терри, оставь это», — произнес сидящий в кресле Виктор, на колени которого забралась Айрис. «Гарри честно выиграл, и я даже рад этому. Меня бы просто убили, если бы я первым пришел на финиш. Зато ты шикарно уделал этого лжегрюма», — воскликнул Майкл, которому кивнула Джинни. «Кстати, Гарри, тебе не кажется, что можно дать интервью и рассказать в нем обо всем?» — предложил Энтони. «Пророк его точно не напечатает», — отрицательно покачал головой Поттер. «Они полностью следуют политике министерства. Но, к счастью, у нашей подруги отец издает другой журнал, «Начало Лайза». Гарри прав, сейчас не время для интервью». Виктор поторопился пресечь инициативу. «Нам сейчас совсем не нужно лишнее внимание». «Да, верно, Амбридж так лютует», — согласилась Гермиона. «Сейчас не стоит раздражать ее и министерство еще больше». «Слушайте», — воскликнул Гарри, видимо, придя к какой-то мысли. «Я не хочу изображать тут скромности и вообще ломаться, но во всем, что вы перечислили, мне сильно помогли другие». «С драконами, нет», — живо откликнулся Майкл, салютуя бокалом со сливочным пивом. «Ты шикарно летал. Метлу мне дал Виктор», — признал гриффиндорец. «Но лабиринт ты прошел самостоятельно», — высказался Виктор, на что Поттер глянул на него с посылом: «И ты туда же?» «Да», — сказал Гарри. «Да, ладно. Кое-что я действительно сделал без посторонней помощи, но вот что я хочу сказать. Хочешь отвертеться и не показывать нам своих номеров?» — сказал Захария Смит. «У меня мысль», — вмешался Рон, видя, что наезжают на его друга. «Может, тебе заткнуться?» Гриффиндорец даже стал приподниматься из кресла, но его остановил Фред, вернув младшего брата на место. Захария тем временем не унимался. «Мы пришли у него поучиться, а он объясняет нам, что на самом деле ничего не умеет. Если бы он ничего не умел, Виктор бы уже все это пресек», — веско заметила Чжоу. «Он был инструктором в дуэльном клубе, на минуточку». «Серьезно?» — возмутился Дин Томас. «Я вот не ходил в дуэльный клуб, но все время слышу от вас о том, как крут этот чувак. Почему не он нас учить будет?» «Зря не ходил», — заметила Джинни, успевшая буквально к самому закрытию. «Его поединок с тремя манекенами. Это было великолепно». «Манекены, ожившие были?» — не понял Невилл. Ага, еще и молниями били не переставая. Лаванда даже захлопала в ладоши. Не передать, как красиво было. Молнии сверкают, огонь ревет. Ужас просто. Эй, давайте уже вернемся к обсуждению, зачем мы тут собрались. Напомнил сам Виктор. И я не могу вами заниматься, по ряду причин. Он не стал называть главную причину, лень. Точно, Виктор прав. Засуетилась Гермиона. На повестке самый важный вопрос. Где мы сможем собираться? Есть идеи? В библиотеке? Предложила Котибеллу. Не думаю, что мадам Пинс будет в восторге, если мы займемся там заклинаниями, сказал Гарри. Может, в пустом классе? Предложил Дин Томас. Ага, сказал Рон. Может, МакГонагалл пустит в свой, пускала же Гарри, когда он практиковался перед тремя волшебниками. Вообще, у меня есть решение проблемы, высказался Виктор. Кто бы сомневался, проворчал улыбающийся Майкл, сжимая ладошку младшей Уизли. И что это? Спросила Гермиона. В замке есть секретное помещение, называемое выручай комнатой. Начал обстоятельно рассказывать когтевранец. Оно принимает форму того, что желает посетивший ее. Так вот о чем говорил профессор Дамблдор, когда рассказывал про ночные горшки. Всполошилась Гермиона. Именно. Виктор указал на нее пальцем, подтверждая догадку. И я умею ею управлять. В смысле? Айрис развернулась в руках юноши и посмотрела на него с подозрением. Это не то ли место, где ты постоянно скрываешься? Именно оно, признался когтевранец. Оно даже может предоставить книги, которых нет в библиотеке, даже в запретной части. Не терпится с ними ознакомиться. Глаза Гермионы загорелись фанатичным огнем, но быстро вернулись в нормальное состояние. Она порылась в сумке, достала перо и пергамент и замешкалась, словно собираясь с духом перед тем, как сделать важное заявление. Хорошо бы, все написали свои имена, чтобы мы знали, кто присутствовал. И еще я думаю, она сделала глубокий вздох, нам не стоит кричать об этом на каждом углу. Так что, если вы подпишетесь, это значит, вы обязались не говорить о наших планах ни Амбридж, ни остальным. И это не шутка, никому. Фред сразу взял перо и с удовольствием расписался, но некоторых других перспектива оставлять свое имя не особо радовало. Протянул Захария, не взяв пергамент, который протягивал ему Джордж. Эрни мне скажет, когда собираемся. Но Эрни Макмиллан и сам не решался подписаться. Гермиона вздернула брови. Они с Ханной старосты, объяснил Виктор, вставая с взвизгнувшей Айрис на руках, справедливо опасаются, что для них наказание будет куда жестче. Говоря это, парень левой, свободной рукой подписал свое имя. Наложенного на документ проклятия он не опасался, слишком пустяковое оно было. «А ты не боишься?» – спросила Лаванда, после того, как за лидером когтевранцев остальные пошли скопом. «Не вижу смысла что-то выдумывать», – пожал плечами Виктор. «Пока Дамблдор в Хогвартсе, Амбридж не угроза. Я тоже хочу», – решительно выдвинулась Джинни. После этого заявления подписали все. «А теперь мы и устроим вечеринку», – объявил Виктор, когда Гермиона аккуратно убрала пергамент в сумку. «Теперь хоть понятно, зачем тут такие залежи алкоголя», — усмехнулась Парвати. «Сама виновата в выборе песни», — обвинил близняшку когтевранки Виктор, и музыка полилась со всех сторон. «Ве вери йоунг, ве вери алвайс онт херун, фром пхе стриц ве грефуп, лангит фор пхе биг цит ант пхе сяседе, ве вери йоунг ант ин лове». Первым делом юноша встал, держа Айрис на руках, и закружился в танце, не обращая внимания на брыкание смеющейся девушки. В понедельник, после завтрака, Виктор выловил Гермиону и Айрис. «Доброе утро, девушки!» Радостно улыбнулся он Гриффиндоркам, на что Гермиона посмотрела на него с легким подозрением, а Айрис ответила приветствием и открытой улыбкой. «Доброе, но чего ты такой довольный?» – спросила Гринджер. «Я хотел напомнить вам, что у нас сегодня первое собрание», – заговорщицким шепотом сообщил Виктор. «Да, мы знаем», – немного сердито ответила Гермиона. «А ты так и не сказал нам, куда идти?» С видом фокусника когтевранец вынул из внутреннего кармана мантии кошель и звякнул им. «Вот тут все ответы. Деньги. Причем тут деньги? Это не просто деньги, Герми», — усмехнулся Виктор, давно обративший внимание, что он один ее так называет, хоть она вроде бы и не возражала. «Эти монеты подскажут каждому участнику, во сколько и куда идти». «Каким образом?» — удивилась Гермиона, беря в руки мешочек, доставая из него монетку и разглядывая ее. «Вроде бы обычный галлеон. Протеевы чары?» – неуверенно спросила Айрис, беря кружочек и присматриваясь к нему. У нее ведь уже были два предмета с подобными чарами от Виктора, Дневник и похожая монетка. Умничка. Похвалил ее Виктор, отчего девушка слегка зарделась. Это фальшивые галлеоны, на ребре которых отобразится время и место открытия комнаты. Хм, а ведь у меня была подобная мысль. Не удивила когтевранца Гермиона, который ее идею испер. Но я ждала, когда ты уже покажешь место. Ну, значит, тебе меньше работы. Пожал он плечами. А не проще место всем сказать, чем каждый раз его писать? Допытывалась Гринджер. Это на будущее. Вдруг нам еще куда-то надо будет? Виктор решил сперва не сообщать всем, что он может контролировать места входа и выхода из выручай комнаты. Их ведь можно не только для тренировок использовать. Разумно. Кивнула Гермиона, пряча монетку. Своим, как я понимаю, ты уже раздал их, как и пуффендуйцам. Пуффендуйцам раздаст Сьюзен. Кивнул когтевранец. Тогда до вечера, а то мне стоит поторопиться на зелье. Вечером, в назначенное время, Виктор встречал первых посетителей его родной выручай комнаты. Он совсем не удивился, что ими оказался квартет гриффиндорцев. «Приветствую вас в моей скромной обители», — объявил он, пропустив четверку внутрь и закрыв за ними дверь. Гриффиндорцы зашли и пораженно замерли. И было отчего. Виктор решил выжать разумный максимум из возможностей комнаты и набил ее всем, что могли им понадобиться, отчего помещение стало просто огромным. «Это не комната, это большой зал, только еще больше», — произнес восхищенный Гарри. «Она всегда такая?» «Нет, она может быть размером хоть с чулан», — честно ответил Виктор, следя, как по замку стекаются остальные заговорщики. «Я решил сделать ее максимально большой, дабы все могли заниматься, и никто никому не мешал». «А что это такое?» — спросил Айрис, указав на ближайший отсек справа, наполненный разнообразными станками, шкафчиками и непонятными приборами. «Это моя рунная мастерская», — когтевранец обвел рукой свой самый посещаемый кабинет, с явной гордостью. «А напротив библиотека, где должны быть самые необходимые нам книги», — указал он на ближайший отсек слева, куда уже с горящими глазами направились девушки. Каждый из первых отсеков был отделен от остальной части зала линией шкафов, дабы создать некоторую интимность занимающимся в них. Пройдя чуть дальше по проходу между отсеками, Виктор указал на оставшуюся большую часть зала. «Ну а там тренировочные зоны, сами разберетесь, какая из них для чего». «А ты что, не будешь с нами тренироваться?» – удивился Рон. «Мне нет смысла с вами тренироваться», – уверенно отрезал когтевранец. «Плюс у меня еще есть дела». «Дела? Какие дела?» «Мне надо заняться рунами». Виктор указал на мастерскую, где как раз лежал незаконченный артефакт. Но он лежал так, чтобы было непонятно, что это метла. В это время в коридоре стали появляться и остальные члены клуба, поэтому когтевранец прервал беседу и отправился их запускать. Второй группой пришли когтевранцы, а прямо за ними оставшиеся гриффиндорцы. К 8 часам собрались все, сразу оккупировав половину подушек в секции библиотеки. Виктор в последний раз закрыл дверь и двинулся занять место рядом с Айрис, в ожидании вступительной речи Гермионы, которая в это время отложила книгу прочь от порчи. «Ну, слегка волнуясь, — заговорил Гарри, — мы подыскали место для занятий, и, как я вижу, вы все легко его нашли. Чудно!» «Недоверчиво озираясь, — сказал Фред, — однажды мы прятались тут от Филча, помнишь, Джордж, и тогда это был чулан с вениками, и я бы никогда не подумал, что тот крошечный чулан может превратиться в такую громадину», — в тон ему ответил близнец. «Я вот думаю, с чего бы нам начать?» И Гарри заметил поднятую руку. «Да, Гермиона, я думаю, надо избрать руководителя». «Гарри, руководитель», — немедленно откликнулась Чжоу и посмотрела на Гермиону как на сумасшедшую. «Да, но надо проголосовать по всей форме», — не смутилась Гермиона. «Тогда его полномочия будут официальными. Итак, кто за то, чтобы руководителем был Гарри?» Половина присутствующих подняли руки, в то время как остальные немедленно посмотрели на фактически организовавшего все когтевранца. Вот только Виктору совсем не нужна была вся эта морока, поэтому он решительно поднял руку и остальные к нему присоединились. «Ну ладно, спасибо», — сказал покрасневший Гарри. «И что, Гермиона, еще я думаю, нам нужно название», — бодро сказала она, по-прежнему с поднятой рукой. «Это укрепит дух коллективизма, правда?» Тут Виктор мысленно хмыкнул. «И снова Ленин. Может, назовемся Лигой против Амбридж?» С надеждой сказала Анджелина. «Или группа Министерства магии, маразматики», предложил Фред, заработав очередной хмык когтевранца, вызванный аббревиатурой. «Я думала, скорее, о таком названии», сказала Гермиона, бросив косой взгляд на Фреда, которая ничего не скажет посторонним, и мы сможем спокойно упоминать его вне занятий. «Оборонное движение», — сказала Чжоу, — «сокращенно от, никто ничего не поймет, да от, подходящее, только пусть оно означает отряд Дамблдора, раз министерство боится этого больше всего на свете», — предложила Джинни. Ответом ей был одобрительный шум и смех, только Айрис нахмурилась и хотела что-то сказать, но Виктор вовремя отвлек ее вопросом по читаемой книге, и нужное ему название было принято. Гермиона приколола пергамент с их подписями к стене и сверху написала крупными буквами «Отряд Дамблдора». «Хорошо», — сказал Гарри, когда все уселись. «Может быть, начнем?» Я подумал, стоит начать с обезоруживающего заклинания «Экспеллиармус». «Знаю, оно довольно элементарное, но мне оно помогало. Я тебя умоляю», — сказал Захария Смит, закатив глаза и сложив ладони. «Неужели ты думаешь, что Экспеллиармус поможет нам против сам знаешь кого?» «Я применял его против него», — спокойно ответил Гарри. «Именно оно спасло мне жизнь в июне». Захария разинул рот. Все молчали. Айрис лишь временами неодобрительно косилась в сторону брата. «Но, если считаешь, что ты выше этого, можешь уйти». Смит не пошевелился. «Остальные тоже». «Хорошо», — сказал Гарри. «Давайте разобьемся на пары и приступим». «Можно предложение?» — шутливо поднял руку Виктор. «Да-да, конечно». Даже радостно ответил ему Поттер. «Мне кажется, что дело пойдет быстрее, если каждый из старого состава дуэльного клуба возьмет себе пару подопечных». Больше он вмешиваться не собирался, но не воспользоваться опытом его бывших подопечных казалось глупостью. «Один ты за всеми не уследишь», — добавил когтевранец, дабы не ронять авторитет руководителя. «Хорошая идея», — кивнул Гарри. «Тогда разбиваемся на пары и выберем, кто кому помогает». Быстро выяснилось, что из опытных тут только пятикурсники когтевранцев и Айрис. Чжоу и Мариетта Эджком дуэльный клуб посещали только перед самым его закрытием. Да и Виктор быстро слинял к станку, оставив Гарри отдуваться. Примерно через час тренировки, на которой новоявленные инструкторы беззлобно потешались над своими подопечными, Виктор решил, что пора закругляться, им ведь еще до своих гостиных идти. «Гарри, посмотри на время», — тихо сказал он Гриффиндорцу, незаметно подойдя от станка. На это предложение Поттер лишь кивнул и свистнул в свисток, привлекая внимание публики. «В целом, очень неплохо», — сказал Гарри, — «но мы запаздываем, надо уходить». Через неделю тут же, в то же время, Виктор же подумал, что с таким разгильдяйским подходом, тренироваться они будут еще долго. «Пораньше бы», — взмолился Дин Томас, и многие закивали, но их осадила Анджелина. «Начинается игровой сезон, тренироваться тоже надо». «Ну конечно, вот и главный враг учебы, Квиддич», — грустно подумал когтевранец. «Тогда давайте вечером в среду», — сказал Гарри, «а после решим с занятиями». «А сейчас пошли». Он взял карту мародеров и проверил, нет ли на восьмом этаже преподавателей. Потом стал выпускать их по трое и по четверо, пару раз удивленно посмотрев на Виктора. «Все прошло очень хорошо», — сказала Гермиона, когда они остались впятером. Айрис лишь закатила глаза, явно имея иное мнение на этот счет. «Виктор, еще раз спасибо, что предоставил нам возможность заниматься тут», — поблагодарил когтевранца Гарри, после чего замялся, явно не решаясь задать вопрос. «Пожалуйста». «И да, меня не видно на твоей карте», — облегчил ему задачу Виктор. «Идите, я вас догоню». Айрис оборвала на взлете новые вопросы от троицы своих друзей. «Виктор меня проводит». В этот раз ее брат бросил на когтевранца слегка подозрительный взгляд, но долго не колебался и, распрощавшись, троица покинула комнату. «Клоунада какая-то», — выдохнула Айрис, рухнув на большую подушку, где к ней присоединился парень, обнимая. «Один час занятий в неделю? Да чему так можно?» Виктор прервал ее мягким поцелуем, но не очень долгим, ведь им действительно нужно было вскоре выходить. «Не беспокойся, научится», — заверил он ее. «С помощью куда более подготовленных ребят, они будут улучшать свои навыки заметно быстрее». «Не знаю, как-то маловато», — неуверенно сказала Айрис, по взгляду которой было неясно, о чем она, о тренировках или поцелуях. Но время поджимало, так что они отправились к гостиной Гриффиндора, на ходу обсуждая следующий поход в визжащую хижину, в которой в этом учебном году они еще не были вместе. «Так ты установил новую защиту?» — спросила Айрис. «Ага», — кивнул довольный Виктор. «Но я еще кое-что придумал, думаю, тебе понравится». «А поконкретнее?» — заинтересовалась девушка. «Пусть это будет сюрпризом», — улыбнулся когтевранец. «А мы пойдем вдвоем?» Невинно спросила она. А с кем еще? Удивился Виктор. Это вроде как наше романтическое место. Значит, и сюрприз романтический, выдвинула догадку Айрис. Ну, не совсем, скорее юмористический. Эх, жаль. С притворным огорчением вздохнула девушка. Тогда, возможно, у меня тоже будет сюрприз неромантический. Она так потешно это сказала, что Виктору оставалось только рассмеяться, в чем его активно поддержала Айрис. Подойдя к гостиной Гриффиндор, они обменялись прощальными поцелуями и направились каждый по своему пути. Гриффиндорка готовится ко сну, а когтевранец обратно в выручай комнату. Спать ему с каждым годом требовалось все меньше. Глава 29. Друзья, Виктор. Подбежала к старости когтеврана чернокожая девушка, Анджелина. Обрадовался парень. Шикарные косички. Тебе очень идет. Спасибо. Слегка смутилась бойкая девушка, пока за ней следом подходили другие охотницы Гриффиндора. «Но я хотела попросить, чтобы ты пришел на наш матч. Я у вас за талисман», — улыбнулся парень, слегка неловко себя чувствуя с вполне оформившейся девушкой. Если Айрис у него вызывала только сплошную нежность и неконтролируемую потребность в поцелуях, то прижимающаяся к нему капитан команды Гриффиндора вызывала обыкновенную похоть. «Вроде того», — воскликнула подошедшая Кати. «С тобой, в роли болельщика, мы не проиграли ни одного матча». Технически это было ложное утверждение, ведь они проиграли во время нападения дементоров, но Виктор решил считать это форс-мажорным случаем. «Так что ты просто обязан прийти», — объявила Алисия. «Что-то мне подсказывает, что после этого матча я весь факультет Слизерина прокляну разом», — улыбнулся парень. «На самом деле, мы удивлены, что ты Малфою еще не разбил лицо», — высказалась Кати. «Он моих подопечных не трогает». Пожал плечами когтевранец, которого и другие вещи сдерживали, чтобы не начать набрасывать проклятие на целый факультет. «Я за этим пристально слежу. Мда уж, не знаю, чем думал Дамблдор», назначив Рона Уизли старостой, разочарованно вздохнула Алисия, видимо сравнив подход Виктора и своего старосты. «Всю работу за него делает Грейнджер, а представьте, что эти двое стали бы встречаться». Виктор подтолкнул идею. «Ахаха, это безумие, невозможно», единогласно высказались девушки. «Самая умная ученица Хогвартса, и пенек», удивилась Алисия. «Я не хочу про членов своей команды плохо говорить, но дырка в кольцах лучше защищает, чем он», с досадой высказалась Анджелина. «Зачем вы тогда его взяли?» удивился Виктор, помня, что не настолько уж плох был Рон в качестве вратаря, остальные еще хуже. Махнула рукой капитан команды. «Ты лучше скажи, зачем выдал слизеринцам эту суперметлу, чтобы было честно, у вас ведь такая есть, мог бы только нам оставить», проворчала Кати, но внезапно вспыхнула. «И у нас просьба, об чем речь? Сможешь нам обеспечить музыкальное сопровождение на матче?» С горящими глазами спросила Алисия. «Вроде того, что ты сделал на вечеринке, только на весь стадион. Я, конечно, могу, только не могу придумать, под какую песню вы можете, да и вы ведь все равно ее почти не услышите», перечислял Виктор. «Плевать», бросила Анджелина. «Главное, чтобы было громко». «Ты что-то знаешь?» заинтересовался когтевранец. «А ты?» ответила ему капитан гриффиндорцев. «Возможно, возможно и я, да боже мой», возмутилась Кати. «Слизеринцы собираются петь какую-то речевку про Рона, а у него и так на месте уверенности бублик, и было бы неплохо не дать им это сделать», кивнула Анджелина. Виктор в этот момент задумался, он ведь не хотел менять сюжет, а если его песня все изменит? С другой стороны, гриффиндорцы ведь должны были победить, значит хуже не должно стать, если судьи разрешат, конечно. «Почему бы и нет?» – с показной радостью согласился парень. На стадионе они с Терри сразу отправились к трибуне Гриффиндора. Сев рядом с Айрис, юноша спросил: «Чего ожидаешь?» «Честно говоря, мне без разницы». Девушка откинулась на отсутствующую спинку и чуть не завалилась назад. «Ага, видно, как тебе без разницы», – хохотнул Виктор, отчего девушка покраснела. «Давай уже свою музыку», – бросила она, слыша, как слизеринцы раскачивают свою речевку. Сама девушка подпрыгнула на месте, вздохнула и уставилась на поле. В это время поле раздался звук трубы и полилась мелодия гонна флинов из фильма «Рокки». Вышедшие под музыку гриффиндорцы выглядели куда смелее и решительнее, чем могли бы. «Отличное начало», — похвалила парня Айрис. «Не нравится мне это», — призналась через некоторое время Гермиона, увидев рукопожатие капитанов. Монтегю явно пытался изо всех сил сдавить ладонь Анджелины. «Не беспокойся», — Виктор внимательно смотрел за действиями игроков на поле, не видя еще причин для паники. «Я этого урода заприметил». Сказав это, он перешел к музыке или без слов, или с минимумом их, вроде Рик Хири, Рик Кнов, Фатбой Слим. В это время влюбленный в Анджелину комментатор Ли Джордан вещал: «С мячом Джонсон, Джонсон овладела квафлом, какой игрок эта девушка, я годами это твержу, а она не хочет со мной встречаться». «Джордан», — возмутилась МакГонагалл. «Биографический факт, профессор, для оживления репортажа». Быстро сориентировался чернокожий паренек. «Она уходит от Уоррингтона, обводит Монтегю, она ох, ее настигает Бладжер от Крибба, Монтегю перехватывает квофл, Монтегю устремляется к кольцам соперников. Отличный Бладжер Джорджа Уизли, точно в голову Монтегю, Монтегю выпускает квофл, мяч у Котибелу Гриффиндорка, Котибелу продвигается с мячом, пас назад Алисии Спиннит». В это время слизеринцы запели свою речевку. «Рональд Уизли, наш король, Рональд Уизли, наш герой, перед кольцами дырой, так всегда и стой, не думаю, что от этого он станет лучше играть», — заворчала Айрис, смотря как ее друг мечется между кольцами, не зная, какую позицию занять. Виктор ответил на речевку, сменив музыку. «Трыто бебест, битсаусио риан леман, антаман эс гот то лиарн то текеит, трыто беливе, тхаукх хегаинг гетс роукх, хистер репиацит силф, тры ант йоу и лэл суццеет, неверда упхат йоу редхи ане, ант йоу цан хави йоу дриамс». «Отличная песня», — воскликнула Айрис. «Должно помочь, мне кажется, или правилами не запрещено прибавить громкость», — воскликнул Ли Джордан, на что музыка стала почти оглушающей. Алисия возвращает квофл Анджелине. Анджелина, перед ней один голкипер. Бросок АА. Голкипер слизеринцев взял мяч. Он бросил его Уоррингтону, и тот помчался зигзагом между Алисией и Кати. С квофлом Уоррингтон. Уоррингтон приближается к кольцам. Он уже недосягаем для бладжеров. Перед ним только голкипер. Трибуна слизерина пыталась переорать музыку, запущенную Виктором, но получалось у них так себе. Это первое испытание для нового голкипера Гриффиндора, брата загонщиков Фреда и Джорджа Уизли, талантливого новичка команды. «Держись, Рон. Боже, я не могу на это смотреть», — призналась Айрис, вжимаясь в плечо своего парня. Слизерин выходит вперед. Раздался голос Ли. 10-0, ведет Слизерин. «Не унывай, Уизли». Виктор уже даже не знал, что пустить следующим, поэтому включил то, что должно было подойти, по его мнению. «И гот миллион хингсто до, и гот самучи ванна праве, тхат лифи и слики арубик эст суби, тхат эм стуцканты дон текнов хич вайтомове, пхири эсамарл, тот хесторы, виал ниета, тости оф глоры, садон те бориус, пхит пхечорус, го биат, гет лаут анд гохами». «И ты думаешь, что это поможет?» — спросила Гермиона. «Мне кажется, сейчас Рону ничего не поможет», — признала очевидная Айрис. «Смотрите». Вернув свое внимание на поле, Виктор увидел, что слизеринцы рванулись в атаку. И снова Уоррингтон, орал Ли, пасует Пьюси, Пьюси обходит Спиннит. «Давай, Анджелина, ты можешь его перехватить». «Не удалось, отличный Бладжер Фреда Уизли». «Нет, Джорджа, какая разница, одного из них», — и Уоррингтон роняет квофл. Его подхватывает Котибел Лех, тоже упускает с квофлом Монтегю, капитан слизерина. Монтегю несет квофл, летит к кольцам. «Блокируй его, Гриффиндор, ну же». Рон, даже не угадав кольцо, метнулся к противоположному, и счет стал 20-0. Гарри, судя по его виду, понял, что спасти ситуацию может только поимка снитча, и начал нарезать круги над полем, в поисках маленького золотого шарика. «Да боже мой, он же прямо рядом с тобой», — воскликнул Виктор, когда Гарри второй раз пролетел мимо снитча. Он сам не понимал, чего это, и он и Айрис вдруг увлеклись абсолютно чуждым им спортом. Объяснение могло быть только одно – музыка. «Не за Рона ведь им болеть, в самом деле». «Где?» – всполошилась Айрис. «Я не буду показывать пальцем, иначе и другие увидят», – сообщил когтевранец, который весь матч видел перемещение золотого мячика. Но он уже два раза мимо него пролетел. В этот момент Гарри, похоже, заметил снитч и рванул к нему. Малфой посмотрел по направлению движения своего любимого врага и тоже заметил золотой мячик. Вот только Поттер в очередной раз доказал, что он на уровень выше своего оппонента, и, обогнав его, выхватил снитч прямо из-под носа. «Боже мой!» — облегченно воскликнула Гермиона. «Наконец-то все закончилось. Я бы не был так уверен», — мрачно произнес Виктор, смотря как на поле начинается заварушка с участием Гарри, близнецов Уизли и Малфоя. «Что они творят?» — возмутилась Айрис, когда Джордж и Гарри накинулись с кулаками на Драко, пока Фреда держали всей женской частью команды. Удар вообще не поставлен, пробурчал когтевранец, наблюдая за идиотской потасовкой, итогом которой, как он помнил, должно было стать отстранение и близнецов, и Гарри от Квиддича. «Мне бы метлу уберечь», — подумал он, не собираясь делиться выдающимся артефактом с работницей министерства. Виктор спустился на поле и дошел до кабинета МакГонагалу как раз, когда Амбридж назначала наказание гриффиндорцам. «Итак, я полагаю, нам придется навсегда запретить этим двоим играть в Квиддич», — объявила она, глядя поочередно на Гарри и Джорджа. «Запретить нам?» — шокированно произнес Поттер. «Навсегда?» «Да, мистер Поттер, я думаю, пожизненная дисквалификация будет вам наукой». Наблюдая, как ловец Гриффиндора пытается осознать сказанное, она улыбалась во весь рот. «И вам, и мистеру Уизли. И, полагаю, для надежности, близнецу этого молодого человека тоже следует запретить. Уверена, если бы товарищи по команде не удержали его, он тоже напал бы на мистера Малфоя. Я потребую, чтобы их метлы были конфискованы, храниться они будут в моем кабинете, дабы не возникло искушения обойти запрет». «Кхе-кхе», — скопировал ее кашель Виктор, вызвав у розового пятна легкое подергивание глаза. «Мистер Вега», — удивленно повернулась она к когтевранцу, быстро возвращая своему лицу привычное приторное выражение. «Я и не знала, что вы тут. Вы что-то хотите сказать?» «Да, профессор Амбридж», — вежливо кивнул Виктор. «Я только хотел уточнить, что метла, на которой летал Гарри в этом матче, не принадлежит ему. Я выдал по метле каждому факультету, так что, полагаю, ее следует передать профессору МакГонагалу», — кивнул он декану Гриффиндора, застывший как ледяное изваяние. «Думаю, что это невозможно, мистер Вега», — еще шире улыбнулась Амбридж. «Наказание за столь омерзительный поступок должно коснуться всех участников в равной мере». «Ну, раз вы так считаете», — ответил ей с не менее приторной улыбкой когтевранец. «Мне остается только смиренно согласиться с этим решением». Амбридж подозрительно глянула на него, даже убавив ширину своей улыбки, но, видимо, не поняв, в чем подвох, решительно вышла из кабинета, где воцарилась мертвая тишина. «Виктор, прости за метлу», — начал Гарри, как только они вышли из кабинета. «Не беспокойся», — прервал его ухмыляющийся когтевранец. «То, что она получит, не сгодится даже для подметания полов. А новую метлу я передам профессору МакГонагалу через пару недель». Все три пары глаз уставились на него с немым вопросом. «Я лично изготовил эти метлы», — приоткрыл не такой уж и секрет Виктор. «И не думаете же вы, что я не установил на них защиту на подобный случай? Мы не сомневались в твоем коварстве», — хором сообщили близнецы, слегка улыбнувшись. «О, поверьте мне, вы еще не видели, на что я способен». На первое в этом году свидание они с Айрис решили идти через пару дней после матча, когда эмоции улягутся. Причем не у них эмоции, а у гриффиндорцев, в частности Гарри, которого бросало от тоски до яростной ненависти к Амбриджу и Малфою. Вот сестра и решила, что должна поддержать его на первых порах. То, что Айрис подкрадывается к нему со спины, Виктор понял всего метров за 10 до контакта, что говорило о ее сильно возросших навыках в дезиллюминационных чарах, и решил подыграть. «Угадай, кто?» — спросила довольная девушка, закрыв ему ладошками глаза. «Долорес, мы ведь договорились встречаться только у тебя», — недовольно ответил когтевранец. «Что? Какая еще Долорес?» — достаточно громко возмутилась Айрис, разворачивая к себе улыбающегося парня. «Очень смешно», — с сарказмом сказала она. «Ну да», — кивнул Виктор, приобнимая изображающую обиду девушку. «Смешно, что ты думала, будто я не узнаю твой голос». «Ладно», — выкрутился. Гриффиндорка сменила гнев на милость. «Пойдем, или ты сделал портал? Вот, держись». Он протянул девушке лакированную деревяшку и, когда она взялась за нее, объявил: «Чмоки». «Более дурацкого слова для активации придумать не мог?» — спросила смеющаяся Айрис, когда они перенеслись в большую комнату визжащей хижины. «Так меньше вероятность, что кто-то догадается», — пожал плечами довольной реакцией Виктор. «А это был тот самый твой сюрприз? Не понравился?» — надулась девушка. «Я думала, тебя впечатлит мой прогресс, с меня посреди гостиной никто не замечает». «Очень понравился». Он наклонился, поцеловав Гриффиндорку в лоб. «Я сам заметил тебя в последний момент, а это очень высокий показатель». Он чуть-чуть приукрасил картину, но в целом был честен. «Ты умничка. Честно говоря, с прогрессом в этой твоей версии окклюменции у меня все стало намного лучше получаться», — похвасталась Айрис, пока они поднимались на второй этаж. «Я вполне себе за седьмой курс заклинания осваиваю. Поднявшись на второй этаж, девушка замерла перед сплошной стеной, в которой раньше был проход в их комнату. «Аво!» — воскликнула она, ощупывая стену по всей ее длине, будто ее и не было. «Это Фиделиус, в том числе», — кивнул довольный Виктор. «Я еще добавил немного рун, и кое-чего по мелочи», — поскромничал когтевранец, больше ради тренировки, наворотивший на комнату мощнейшую защиту. «И в чем теперь заключается защита?» — заинтересовалась девушка. «Ну, в теории, теперь можно снести весь дом, но комната останется нетронутой и невидимой». «Как так?» – удивилась Айрис. «Она что, останется висеть в воздухе?» «Понятия не имею», – признался когтевранец. «Сама понимаешь, опытов я не проводил, но могу гарантировать, что ей ничего не будет, она как бы не существует для этого мира. Существует только вход в нее, и только для тех, кто о ней знает. Вау! Круто! Нет, это потрясающе!» – восхитилась девушка, ни разу не усомнившись в словах своего парня. «А как в нее попасть?» «В первый раз в нее может попасть только тот, кого я лично проведу», — Виктор смущенно почесал затылок. «Вот только я не все предусмотрел, эксперимент ведь в общем в нее можно попасть только через этот вход. Порталы внутрь не работают, как и аппарация». «Ты уже пробовала парировать?» — забеспокоилась Айрис, ухватившись за главное для себя. «Ты ведь всего 2 месяца занимаешься». «Да я уже научился», — сам профессор Флитвик подтвердил. Быстро успокоил девушку Виктор, заводя в комнату. «Мы с ним только каникулы ждем, чтобы вместе съездить и сдать экзамен. Да и негде мне без него аппарировать». «Так ты уедешь на каникулы?» — неожиданно расстроилась девушка, даже не обращая внимания на изменения в интерьере комнаты. «А разве ты нет? Только не в этом году», — грустно сказала Айрис, усаживаясь на краешек кровати. «После возрождения Тома родители сами не свои, все лето нас в заперти держали, и я не горю желанием сидеть в заперти еще и на рождественских каникулах». В этот момент Виктор вспомнил, что рассказывала ему Айрис во время первого посещения хижины, что они с братом все детство провели в заперти, фактически. Неудивительно, что после возврата к прежнему режиму им не особо хочется обратно. Возможно, еще и поэтому они не спешат тревожить родителей происходящим в школе, подумал он.